он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском ошибиться. И вот этому умению проектировать в человеке лучшее, более сильное, более интересное нужно учиться у Горького. Особенно важно, что у Горького это умение далеко не так просто реализуется. Горький умеет видеть в человеке положительные силы, но он никогда не умиляется перед ними, никогда не понижает своего требования к человеку и никогда не остановится перед самым суровым осуждением. И все же надежда на то, что великий писатель ответит на письмо неизвестных ему мальчишек и девчонок, почти не было. Какова же оказалась радость, когда почтальон доставил пакет с яркими итальянскими марками? «Сердечно поздравляю вас! Прекрасное дело делаете вы! Превосходные плоды должно оно дать!» — ответил писатель. «Будьте здоровы и уважайте друг друга, не забывая, что в каждом человеке скрыта мудрая сила строителя и что нужно ей дать волю развиться и расцвести, чтобы она обогатила землю еще большими чудесами». С тех пор в Соренто шли пакеты. Каждый отряд писал отдельно. У каждого отряда были особенные дела, которыми они спешили поделиться, а отрядов было до 30. И каждому из них Алексей Максимович отвечал подробно, с большим вниманием и любовью. «Вы видите, здесь у нас не тюрьма». Такая была чуть ли не первая фраза, которую Алексей Максимович услышал от своих юных друзей. «Мы каждому новичку, который поступает к нам, говорим: хозяева здесь мы сами, такие же, как ты. Живи, учись, работай с нами, и ты станешь таким, как большинство, как лучшие из нас». Обездоленные дети, дети, лишенные родителей, родного очага ласки. О колониях малолетних преступников старого царского времени у Алексея Максимовича остались самые ужасные воспоминания. В Нижегородскую колонию заключены были его товарищи, многие из которых так и не порвали со своим прошлым. Их человеческие таланты погибли. Летом 1922 года в германском городе Херингсдорфе ему довелось увидеть детей военного времени, у кого недавняя мировая бойня отняла отцов и матерей. Собранных также в колонию, их там было, кажется, свыше 1000, в основном рахитиков, золотушных, туберкулезных, близоруких. В хорошую погоду они с утра до вечера играли на песке пляжа, купались в море. Собраны были дети возраста от 6 до 12 лет. Но трудно было догадаться, кому из них 8, кому 12. Все они были измучены голодом, отравлены эрзац пищей, награждены болезнями, и многие из них казались старенькими карликами. Коротко говоря, на песке пляжа невесело играли сотни живых укоров негодяям, которые, удовлетворяя свою жажду денег, затеяли преступнейшую европейскую бойню, в то время как полуголодные дети устало шли есть свой горький хлеб. И в это же время тут же, недалеко от этих обездоленных пасынков нации, недалеко от них, один из детей – Вильгельма Гогенцоллерна привесело играл мячиком на теннисе, а рядом толстые бабищи топали двухпудовыми ножищами, отплясывая в купальных костюмах фокстроты. Чем же оказалась Куряжская колония? Здесь 400 воспитанников. Все они разделены на 24 отряда – столяров, слесарей, рабочих в поле и на огороде, пастухов, свинарей, трактористов, санитаров, сторожей, сапожников и так далее. Хозяйство колонии – 43 гектара пахотной и огородной земли, 27 гектаров леса. Имеются коровы, лошади, породистые свиньи, целый набор сельхозмашин, своя электростанция.